Глава 7. Ледяной поход. Метание. Тем временем красногвардейцы заняли Батайск и Таганрог. Создалась непосредственная угроза Ростову. Появились конные части со стороны Донецкого бассейна. Определилась угроза на Новочеркасском направлении. Положение становилось все более и более серьезным. В этих условиях генерал Корнилов пришел к убеждению о невозможности дальнейшего пребывания добровольческой армии на Дону, где ей при полном отсутствии помощи со стороны казачества грозила гибель. Он решил уходить на Кубань. Лавр Георгиевич надеялся, что в станицах, через которые будет проходить армия, откликнутся на его призыв и помогут сформировать конные. А селения с неказачьим населением дадут людей для пехоты. В штабе разрабатывался план для захвата станции Тихорецкой. Подготавливались поезда. Об этом решении телеграмма была направлена генералу Каледину. 29 января он собрал правительство и заявил о своей отставке и застрелился. Смерть атамана всколыхнула на некоторое время донское казачество. Старики заявили, что они невинны в гибели атамана и что долг всех казаков выполнить его призыв стать на защиту Дона. В Новочеркасск тысячами стали стекаться донцы для формирования частей. Казалось, что Дон ожил, но вследствие того, что штаб донского войска оказался не на должной высоте, не подготовили помещения для размещения прибывающих казаков, не организовали довольствие горячей пищей, не сумели наладить организационные вопросы. Подъем скоро прошел, казаки стали разъезжаться по станицам. Решив уходить из Ростова, Корнилов предполагал взять с армии ценности ростовского отделения Государственного банка. Алексеев, Романовский и Деникин высказались против этого, считая, что такая акция бросит тень на доброе имя добровольческой армии. Лавр Георгиевич прислушался к их мнению. Он отдал распоряжение отправить ценности в Новочеркасск в распоряжение донского правительства. Однако оно ими воспользоваться не смогло. В день спешной эвакуации из города ценности были оставлены Красной армии. Основные силы добровольческой армии численностью около 3000 бойцов сосредоточились в станице Ольгинской поздно вечером 9 февраля. Там уже разместился на ночлег отряд генерала Маркова, пробившийся мимо Батайска по левому берегу Дона. Здесь Корнилов провел реорганизацию армии. Пехота сводилась в три полка. Офицерский, командир генерал Марков, 730 человек. Партизанский, командир генерал Багаевский, около 1000 человек, и ударный Корниловский, командир полковник Неженцев, около 1000 человек. Кавалерия была объединена в 4 отряда, насчитывавшие немногим более 800 человек. Создавался артиллерийский дивизион в составе 10 орудий. Штатским лицам Корнилов приказал оставить армию. Реорганизация войск вызвала негативную реакцию смещенных начальников и неудовольствие в частях. Статус многих офицеров резко понизился. Командир офицерского полка генерал-лейтенант Марков, к примеру, в недавнем прошлом был начальником штаба Западного фронта. Объяснялось это тем, что из 3700 бойцов добровольческой армии 2350 были офицерами, в том числе 36 генералами и 242 штабс-офицерами. Более 20 из них были офицерами генерального штаба. Из 1848 офицеров военного времени, не считая капитанов, которые относились к кадровым, штабс-капитанов насчитывалось 251, поручиков 394, подпоручиков 536, прапорщиков 668, в том числе произведенных в этот чин из юнкеров. Из них к началу февраля в составе армии удалось сформировать. Первое. Корниловский ударный полк, командир полковник Неженцев. Второе. Георгиевский полк, из небольшого офицерского кадра, прибывшего из Киева, командир полковник Кириенко. Третье. Первый, второй и третий отдельные офицерские батальоны из офицеров, собравшихся в Новочеркасске и Ростове, командир полковник Кутепов. Четвертое. Юнкерский батальон, в основном из юнкеров столичных училищ и кадетов, командир штабс-капитан Парфенов. Пятое. Ростовский добровольческий полк, из учащейся молодежи Ростова, командир генерал-майор Боровский. Шестое. Два кавалерийских дивизиона, командиры полковники Гершельман и Глазинап. Седьмое. Две артиллерийские батареи, преимущественно из юнкеров артиллерийских училищ и офицеров. Командиры подполковники Мианчинский и Ерогин. А также ряд мелких частей, как то морская рота, командир капитан второго ранга Потемкин, инженерная рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти Кавказской дивизии, командир полковник Ширяев и несколько партизанских отрядов, называвшихся по именам своих начальников. Правда, все эти полки, батальоны, дивизионы были по существу только кадрами, и общая боевая численность всей армии вряд ли превосходила 3-4 тысячи человек, временами в период тяжелых ростовских боев падая до совершенно ничтожных размеров. Спешно комплектовались обозы. Лошади покупались у казаков с большим трудом и за баснословную цену. Крестьяне уклонялись от продажи хлеба, скота, фуража и других продуктов за бумажные деньги, предпочитая натуральный обмен на промышленные товары. В кассе же у генерала Алексеева имелось лишь 6 миллионов кредитными билетами и казначейскими обязательствами. Этих средств было явно недостаточно для содержания добровольческой армии. Можно было в интересах ее обеспечения применить реквизицию, но Лавр Георгиевич, чтобы сохранить казачество как опору в будущем, делать это запретил. Покинув Ростов, вышли на дорогу в Аксайскую станицу. Невдалеке от станицы встречает квартирьер. «Казаки держат нейтралитет и отказываются дать ночлег войскам», — докладывает он. Корнилов нервничает. «Иван Павлович, поезжайте, поговорите с этими дураками. Не стоит начинать поход усмирением казачьей станицы». На переговоры поехал Романовский. Начались долгие утомительные разговоры сначала со станичным атаманом, растерянным и робким человеком, потом с казаками. Звучали тупые, наглые и бестолковые речи. Только после полуторачасовых переговоров аксайцы согласились впустить корниловские войска в станицу с тем, что на следующее утро они уйдут, не доводя до боя у станицы. Деникин, который также присутствовал на этих переговорах, считает, что решающую роль в них сыграл офицер-ординарец, который отвел в сторону наиболее строптивого казака и потихоньку сказал ему: «Вы решайте поскорее, а то сейчас подойдет Корнилов, он шутить не любит, всех вас повесит, а станицу спалит». Утомленные переживаниями дня и ночным походом, добровольцы быстро разбрелись по станице, чтобы хоть немного отдохнуть. На следующий день у Аксая переправа через Дон по льду. Как и планировалось, переправу начали на следующий день. Оставили в Аксайской арьергард для прикрытия добровольческой армии с тыла и до окончания разгрузки вагонов с запасами, которые удалось вывести из Ростова. Переправились благополучно. По бесконечно гладкому снежному полю вилась длинная темная человеческая лента. «Пестрая, словно цыганский табор», — пишет Деникин. Ехали повозки, груженные наспех и ценными запасами, и всяким хламом. Плелись какие-то штатские люди, женщины в городских костюмах и в легкой обуви вязли в снегу, а вперемешку шли небольшие, словно случайно затерянные среди табора войсковые колонны. Все, что осталось от великой некогда русской армии. Шли мерно, стройно. Как они одеты! Офицерские шинели, штатские пальто, гимназические фуражки, в сапогах, в валенках, опорках. Ничего, под нищенским покровом живая душа. В этом все. Остановились в станице Ольгинской, где уже ночевал отряд генерала Маркова, пробившийся туда мимо Батайска левым берегом Дона. Корнилов приступил к реорганизации добровольческой армии, насчитывавшей всего около 4000 бойцов, путем сведения многих мелких частей в более крупные формирования. Сведение частей вызвало много обиженных в самолюбии смещенных начальников и на этой почве некоторые неудовольствия в частях. По этому поводу приглашает Деникина к себе генерал Алексеев и взволнованно говорит: «Я не ручаюсь, что сегодня не произойдет бой между юнкерами и студентами. Юнкера считают их социалистами. Как можно было сливать такие несхожие по характеру части?» У генерала Маркова в связи с объединением также были некоторые трения, но он быстро с ними справился и с первых же дней взял в руки свой полк. «Немного же вас здесь», — обратился он к собравшимся в первый раз офицерским батальонам. «По правде говоря, из 300-тысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть больше. Но не огорчайтесь, я глубоко убежден, что даже с такими малыми силами мы совершим великие дела. Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идем, а то все равно скажу, что идем к черту за синей птицей. Теперь скажу только, что приказом командующего армией, имя которого хорошо известно всей России, я назначен командиром первого офицерского полка, который сводится из ваших трех батальонов и из роты моряков, хорошо известной нам по боям под Батайском. Командиры батальонов переходят на положение ротных командиров. Но и тут, господа, не огорчайтесь, ведь и сам я с должности начальника штаба фронта фактически перешел на должность командира батальона». В Ольгинской разрешился, наконец, вопрос о дальнейшем плане действий добровольческой армии, но и тут не обошлось без разногласий. Корнилов склонен был двигаться в район Зимовников, в Сальский округ Донской области. Некоторые предварительные распоряжения на этот счет им уже были сделаны. Но генерал Алексеев считал, что этого делать не надо. 12 февраля он писал Корнилову: «В настоящее время с потерей главной базы армии города Ростова в связи с последними решениями Донского войскового круга и неопределенным положением на Кубани встал вопрос о возможности выполнения тех общегосударственных задач, которые себе ставила наша организация. События в Новочеркасске развиваются с чрезвычайной быстротой. Сегодня к 12 часам положение рисуется в таком виде. Атаман слагает свои полномочия, вся власть переходит к военно-революционному комитету. Круг вызвал в Новочеркасск революционные казачьи части, которым и вверяет охрану порядка в городе. Круг начал переговоры о перемирии. Станица Константиновская и весь север области в руках военно-революционного комитета. Все войсковые части, главным образом партизаны, не пожелавшие подчиниться решению круга, во главе с походным атаманом и штабом сегодня выступают в Старочеркасскую для присоединения к добровольческой армии. Создавшаяся обстановка требует немедленных решений не только чисто военных, но в тесной связи с решением вопросов общего характера. Из разговора с генералами Эльснером и Романовским я понял, что принят план ухода отряда в зимовники к северу-западу от станицы Великокняжеской. Считаю, что при таком решении невозможно не только продолжение нашей работы, но даже при надобности и относительно безболезненная ликвидация нашего дела и спасение доверивших нам свою судьбу людей. В зимовниках отряд будет очень скоро сжат с одной стороны распустившейся рекой Доном, а с другой — железной дорогой Царицын, торговая Тихорецкая, Батайск. Причем все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог будут заняты большевиками, что лишит нас совершенно возможности получать пополнение людьми и предметами снабжения, не говоря уже о том, что пребывание в степи поставит нас в стороне от общего хода событий в России». Так как подобное решение выходит из плоскости чисто военной, а также потому, что предварительно начало какой-либо военной операции необходимо теперь же разрешить вопрос о дальнейшем существовании нашей организации и направлении ее деятельности, прошу вас сегодня же созвать совещание из лиц, стоящих во главе организации с их ближайшими помощниками. На военном совете, собранном в тот же вечер, мнения разделились. Одни настаивали на движении к Екатеринодару, другие, в том числе Корнилов, склонялись к походу на зиму в дальние донские станицы. В 12 часов 13 февраля началось совещание руководящего состава. На нем решался вопрос о дальнейших действиях армии. Обсуждались два главных предложения – остаться на Дону или идти на Кубань. В отношении этих предложений Деникин пишет: «Помимо условий стратегических и политических, это… Первое решение казалось весьма рискованным и по другим основаниям. Степной район, пригодный для мелких партизанских отрядов, представлял большие затруднения для жизни добровольческой армии с ее 5000 ртов. Зимовники, значительно удаленные друг от друга, не обладали недостаточным числом жилых помещений, ни топливом. Располагаться в них можно было лишь мелкими частями, разбросано, что при отсутствии технических средств связи до крайности затрудняло бы управление. Степной район, кроме зерна немолотого, сена и скота, не давал ничего для удовлетворения потребностей армии. Наконец, трудно было рассчитывать, чтобы большевики оставили нас в покое и не постарались уничтожить по частям распыленные отряды. На Кубани, наоборот, мы ожидали встретить не только богато обеспеченный край, но в противоположность Дону сочувственное настроение, борющуюся власть и добровольческие силы, которые значительно преувеличивались молвой. Наконец, уцелевший от захвата большевиками центр власти, Екатеринодар, давал, казалось, возможность начать новую большую организационную работу. Корнилов высказал предложение начать выдвижение на Екатеринодар. Он надеялся тем самым побудить кубанское казачье войско подняться против большевиков и, усилив добровольческую армию, продолжить борьбу в этом богатом районе. Его поддержал Алексеев. Но были и другие противники. В частности, выступивший генерал Лукомский обратил внимание на то, что при отряде более 200 раненых и чрезмерно большой обоз. При наступлении на Екатеринодар, подчеркнул он, нужно будет два раза переходить железную дорогу. Большевики, будучи осведомлены о движении отряда, преградят там ему путь и поведут к месту боя бронированные поезда. Трудно будет спасти раненых, которых будет, конечно, много. Начинающаяся распутица при условии, что половина обоза на полозьях, затруднит движение. Заменить выбивающихся из сил лошадей другими будет трудно. Он поддержал предложение походного атамана войска Донского перейти в район зимовников и здесь, прикрываясь с севера Доном, находясь в удалении от железной дороги, пополнить обоз, переменить конский состав и несколько отдохнуть. Возразил генерал Корнилов. При таком решении, подчеркнул Лавр Георгиевич, невозможно будет продолжение начатой работы. В зимовниках армия будет скоро сжата, с одной стороны распустившимся Доном, а с другой – железной дорогой Царицын, торговая Тихорецкая, Батайск. Все железнодорожные узлы и выходы грунтовых дорог будут заняты большевиками, что лишит армию возможности получать пополнение людьми и предметами снабжения, не говоря уже о том, что пребывание в степи оставит в стороне от общего хода. В итоге Лавр Георгиевич объявил решение идти в район к западу от станицы Великокняжеской, где привести армию в порядок и затем начать поход на Екатеринодар. Однако на другой день вечером обстановка вновь резко изменилась. К Корнилову приехали походный атаман Донцов генерал Попов с его начальником штаба полковником Сидориным. Они сообщили, что у них в созданном Донском отряде насчитывается 1500 бойцов, 5 орудий и 40 пулеметов. Попов и Сидорин говорили о том, что Донское казачество готово пойти за Корниловым и нужно только правильно организовать работу с людьми. Они убедили Корнилова идти в зимовники, и конный авангард, стоящий у Кагальницкой, получил приказ повернуть на восток. От Ольгинской до Егорлицкой, 88 верст, шли 6 дней. передвигались медленно. Лавр Георгиевич отлично понимал, что при небольшом составе армии решающее значение в бою будут иметь слаженные действия войск, поэтому он активно занимался сколачиванием частей в ходе марша. У Хомутовской Корнилов в качестве строевого смотра пропустил колонну вперед. По воспоминаниям участников похода, маленькая фигура генерала уверенно и красиво сидела в седле на буланном английском коне. Он здоровался с проходящими частями. Отвечали радостно. Появление Лавра Георгиевича, его вид, его обращение вызвало у всех чувство приподнятости, готовности к жертвам. Утром красногвардейский отряд в составе нескольких кавалерийских эскадронов при одном орудии сумел скрытно подойти к станице Хомутовской и открыл ружейный и артиллерийский огонь. На окраине ближайших к противнику стоял обоз, и нестроевые солдаты с повозками в панике разбежались в разные стороны, запрудив улицы. Но вот среди хаоса и беспорядка появляется уверенный генерал Корнилов. Он успокаивает людей, быстро отдает распоряжение, и рассыпается цепь, развертывается батарея. После нескольких выстрелов и обозначившегося движения во фланг кавалерийской сотни красногвардейский отряд отходит. Армия держит путь дальше. В колонне веселое настроение, смех и шутки даже среди раненых, которых набралось к этому времени более 60 человек. В это время были получены дополнительные сведения о районе зимовников. Они оказались вполне отрицательными. Казаки не хотели принимать на своих хуторах добровольческую армию, боясь репрессий со стороны советской власти. Но больше всего они страшились тех поборов и разорений, которые могли принести им добровольцы. Поэтому было принято решение двигаться на Кубань. В станице Мечетинской Корнилов вызвал всех командиров отдельных частей, чтобы объявить им о принятом решении. Собралось много офицеров. Это были командиры небольших отрядов численностью 30-40 человек, которые были сведены в так называемый партизанский полк. При этом каждый из них считал себя независимым командиром, способным на самостоятельные действия. Корнилов в сухой резкой форме, не вдаваясь в подробности, изложил мотивы изменения прежнего приказа и указал новое направление для движения. Но при этом было заметно, что он испытующе и с некоторым беспокойством следил за лицами донских партизан, готовых не согласиться с командующим. Но на этот раз возражений не последовало. В станице Егорлицкой казаки добровольческую армию встретили достаточно приветливо. Многие казаки проявили заботу о раненых, выделили и продовольствие для войск. На станичном сборе выступили Алексеев и Корнилов, объявив казакам положение в России, цели добровольческой армии. Егорлицкая была последней станицей Донской области. Дальше начиналась Ставропольская губерния, занятая частями ушедшей с фронта 39-й пехотной дивизии. Здесь еще не было советской власти, царила анархия. Корнилов принял решение ускорить движение, по возможности избегая боев. В селении Лежанки путь преградил красногвардейский отряд с артиллерией. В авангарде добровольческой армии шел офицерский полк. По команде генерала Маркова полк развернулся и, не останавливаясь, устремился в атаку на деревню, опоясанную линиями окопов. Огонь артиллерийской батареи становится беспорядочным, ружейный и пулеметный все более плотным. Цепи остановились и залегли на другом берегу болотистой, незамерзшей речки. В обход села выдвинулся Корниловский полк. За ним с группой всадников устремился и сам Лавр Георгиевич с развернутым трехцветным флагом. В рядах волнения все взоры обращены туда, где виднелась фигура главнокомандующего. Вдоль большой дороги совершенно открыто юнкера подполковника Мьянчинского подводят орудия прямо в цепи. Скоро в рядах противника произошло заметное движение. Наступление, однако, задерживается. Но вот офицерский полк не выдержал долгого томления. Одна из рот бросилась в холодную липкую грязь речки и перешла вброд на другой берег. Скоро уже по полю бегут в панике люди, мечутся повозки, скачет батарея. Корниловский полк, вышедший к селу с запада через плотину, вместе с офицерским преследовал красногвардейцев. Деникин пишет: «Мы входим в село, словно вымершие. По улицам валяются трупы, жуткая тишина, и долго еще ее безмолвие нарушает сухой треск ружейных выстрелов. Ликвидируют большевиков. Много их. Кто они? Зачем им, смертельно уставшим от четырехлетней войны, идти вновь в бой и на смерть? Бросившие турецкий фронт полки и батареи, буйная деревенская вольница, человеческая накипь Лежанки и окрестных сел, пришлый рабочий элемент, давно уже вместе с солдатчиной, овладевший всеми сходами, комитетами, советами и терроризировавший всю губернию, быть может, и мирные мужики, насильно взятые советами. Никто из них не понимает смысла борьбы». Но то же самое можно было сказать и о значительной части добровольцев. Пламя гражданской войны охватывало все новые районы страны, русский шел на русского, брат на брата, как в пьяной драке, возникшей во время деревенского схода. В Лежанке, у дома, отведенного под штаб, на площади под охраной двух часовых добровольцев были выстроены в шеренгу плененные в этой станице офицеры-артиллеристы, которые состояли на службе в располагавшемся там большевистском артиллерийском дивизионе. Мимо пленных через площадь проходили одна за другой добровольческие части. В глазах добровольцев презрение и ненависть, раздаются ругательства и угрозы. Лица пленных мертвенно-бледны. Корнилов, подойдя к пленным, решает их участь, приказав предать полевому суду. Пленные офицеры оправдывались как могли. Один говорил, что не знал о существовании добровольческой армии, другой уверял, что не вел стрельбы по атакующим добровольцам. Третий, что красные его заставили служить насильно, взяв в заложники семью. Полевой суд по требованию Корнилова повел себя очень гуманно. Он хотя и не оправдал, но простил этих людей. И тут же все прощенные офицеры поступили в ряды добровольческой армии.